Глава вторая. Из Орла я увозил одну мечту — как-то продолжить и, насколько возможно, скорее то, что началось в Орле. Однако чем дальше уезжал от Орла, тем все чаще забывал о нем, глядя в окно на поля, на долгий апрельский закат. И вот в вагоне уж совсем сумерки, сумерки и за окнами, в этом редком дубовом лесу, что идет слева от поезда, голым, корявым, засыпанным рыжей прошлогодней листвой, только что вышедшей из-под зимних снегов. Я уже стою, держу свою сумку в руках, все больше волнуюсь. Это уже субботинский лес, за которым тотчас станция Писарева. Поезд, предостерегающий, печально кричит куда-то в пустоту. Я спешу на площадку. Как-то первобытно сыро, свежо, накрапывает дождь, перед станцией одиноко стоит товарный вагон. Поезд обходит его, я еще на ходу соскакиваю, потом бегу по платформе, прохожу слабо освещенный, бесконечно печальный, затоптанный мужиками вокзал, выхожу на темный подъезд. В круглом дворе перед ним жалкий и грязный после зимы палисадник, чуть видная в сумраке лошаденка мужика-извозчика. Мужик этот, иногда по неделям напрасно ожидающий седока, кидается ко мне со всех ног, восторженно соглашается с каждым моим словом, готов скакать со мной хоть на край света и за все, что угодно, авось не обидите. И через минуту я уже покорно трясусь в его мелкой тележке. Сперва по дикой и темной деревне, потом все тише и тише, в темных, молчаливых, всему миру чужих полях, в черном море земли, за которым брезжит в бесконечной дали под тучками на северо-западе что-то зеленоватое. Дует навстречу ночной полевой ветерок, жидкий, дождевой, апрельский, где-то далеко, и все как будто меня, и под ветром места хлопает перепел. Мелькают в тучках в низком русском небе редкие звезды. Опять перепела, весна, земля и моя прежняя глухая, бедная молодость. Дорога мучительно долга. 10 верст в поле с русским мужиком не ближний путь. Мужик стал тих, загадочен, пахнет избой, сухой овчиной своего вытертого полушубка. На просьбы поспешать молчит, а как только изволок соскакивает с передка и ровным шагом идет с веревочными вожжами в руках, рядом с своей едва плетущейся кобыленкой лицо отворачивает.